С соседней крыши донесся взрыв негодования. — Горе мое, я же просила тебя разложить тюки в порядке сборки. — А я что сделал? Я и разложил. — Это называется в порядке сборки. Индекс Е7, А2, В16, снова Е... — Танечка, честное слово, товарищи! — обиженно завопил Фокин через улицу. — Кто перепутал тюки? — Вот! — крикнула Таня. — А тюка Е9 вообще нет! Бога тихонько сказал: — Миссус, а у нас простыня пропала. — Что? — сказал Комов. Он был бледен. — Ищите хорошенько! — крикнул он, спрыгивая с крыши, и побежал к Фокину и Тане. Мбога проводил его глазами и стал смотреть на юг, за реку. Было слышно, как Комов на соседней крыше сказал: «Что, собственно, пропало?» «ВЧГ», — ответила Таня. «Ну и что вы так раскудахтались? Соберите новый». «На это 2 дня уйдет», — сердито сказала Таня. «Тогда что ты предлагаешь?» «Резать надо», — сказал Фокин. На крыше воцарилось молчание. «Глядите, Рю», — сказал вдруг Мбога. Он стоял и, прикрывшись от солнца, смотрел за реку. Рю повернулся. Зеленая равнина за рекой пестрела черными пятнами. Это были спины бегемотов, и их было очень много. Рю и в голову не приходило, что за рекой так много бегемотов. Пятна медленно двигались на юг. — По-моему, они уходят, — сказал Мбога. Комов решил ночевать под открытым небом. Он вытащил из палатки свою постель и улегся на крыше, заложив руки за голову. Небо было черно-синее, из-за горизонта на востоке медленно выползал большой зеленовато-оранжевый диск с неясными краями Пальмира, луна Леониды. С темной равнины за рекой доносились приглушенные протяжные крики. Должно быть, кричали птицы. Над базой вспыхивали короткие зарницы, и что-то негромко скрежетало и потрескивало. — Надо ставить ограду, — думал Комов. — Обнести город проволокой и пустить ток не очень сильный. Впрочем, если это птицы, то ограда не поможет, а, скорее всего, это птицы. Такой громадине ничего не стоит утащить тюк, ей, наверное, ничего не стоит утащить и человека, ведь был же случай, когда на Пандоре крылатый дракон подхватил человека в скафандре высшей защиты, а это 1.5 центнера. Так оно и идет: сначала башмачки, потом тючок, и на весь отряд, спасибо Горбовскому, 1 карабин. Почему Леонид Андреевич был тогда так против оружия? Конечно, надо было стрелять, тогда, по крайней мере, отпугнули бы их. Почему доктор не стрелял? Потому что ему показалось. И я сам бы не выстрелил, потому что мне тоже показалось. А что мне, собственно, показалось? Комов сильно потер ладонью, сморщенный от напряжения лоб. Огромные птицы, очень красивые птицы, и как они летели, какой бесшумный, легкий и правильный полет. Что ж, даже охотники иногда жалеют дичь, а я и не охотник.